шум проносящегося вдали транспорта и резкий запах бензина окружали четырехугольник сада, словно это был остров. В одном конце его дворцы были окрашены в лучах заходящего солнца в розовый цвет, а на другом светились золотом. В такой мирной атмосфере вечера трудно было себе представить, что в таком же окружении из-под гильотины катилось немало голов. Усталые, мы возвращались домой. Однажды я споткнулась, запуталась в своем деревянном обруче и оказалась неожиданно перед мчащимся на меня высотой с дом зеленым автобусом. Завизжали тормоза, со всех сторон на меня смотрели испуганные лица. Меня подняли, потрясли, почистили и отправили домой. Оставшиеся деньги папа утонули в инфляции немецкой марки. Поэтому он был вынужден часто ездить в Литву. Тамошняя политическая обстановка была еще очень далека от устойчивости, поэтому родители считали, что нам лучше остаться на это время во Франции. Стремительные меры экономии средств вынудили нас расстаться с нашей любимой воспитательницей. Мама, которую мы обожали, заполняла с этих пор всю нашу жизнь и была нам надежной защитой в чужом мире. Ее зеленые глаза и пышные бронзового оттенка волосы, которые с течением времени стали медно-золотистыми и доставали ей до талии, были типичны для вяземских. Каждый миг ее жизни, казалось, был переполнен волнующими приключениями. Она никогда не утрачивала своей полной ожидания радости жизни, которая включала и отличный аппетит. Но ей приходилось оберегать свою фигуру с парадическими днями голодания, то молочный день, то фруктовый, хотя она не терпела ни того, ни другого. Во все времена в моде была какая-нибудь часть женского тела. Перед Первой мировой войной очень ценился обнажающий плечи вырез. Так гладкое декольте мама, ее великолепный цвет лица, когда она была девушкой, заменяли ей неправильность черт. Рот с крупными белыми зубами казался слишком большим. Нос трудно определяем в своей форме. Забота столь многих русских – слишком решительный подбородок. Ее жизнелюбие и разносторонние интересы восхищали, но и утомляли окружающих. Никогда с ней не было скучно, так как она была удивительно гибка. От самых дурашливых выходок до глубокого, искреннего сострадания каждому, с кем случалось несчастье или несправедливость. И она погружалась в неутешное горе, когда теряла любимого человека, своего отца, братьев, особенно Дмитрия, и позднее сына Александра. Бесстрашная, как физически, так и морально, неспособная к зависти, ханжеству, тщеславию или эгоизму, исполненная лучших намерений, в адрес пострадавшего, в порыве собственных чувств, она могла не заметить чувств другого человека. Мы любили слушать ее рассказы о своем детстве, причем авторитет ее нисколько не пострадал, когда мы узнали, что ребенком она была настоящим сорванцом, вытворявшим часто дурные шутки. В Санкт-Петербурге в начале 90-х годов ее бабушка, графиня Левашова, сидела в кругу нескольких пожилых дам за чаем, когда появилась ее маленькая внучка Лидия, для того, чтобы, как это было принято, быть представленной. Появившись, она глубоко поклонилась и жестом мушкетера сняла свою широкополую шляпу, а из-под нее выскочило несколько совершенно обезумевших лягушек, которые удобно расселись на ее только что остриженной голове. Столь радикальное удаление волос было вызвано перенесенным недавно тяжелым заболеванием – тифом. Предполагали, что после этой меры волосы станут более густыми. Однажды от нее убежала большая собака Лайка, которая повиновалась только резкому свистку полицейского. Позабыв правила, запрещающие юной особе покидать дом без сопровождения, она выбежала на улицу и вскочила в первые попавшиеся дрожки. Стоя позади коренастого кучера и крепко держась за его плечи, хвост огненных волос развивался на ветру, она резко свистела в свисток, пока дрожки гонялись по улицам столицы за собакой. Переполох, волнение, остановка движения. Полицейские доставили ее домой и пообещали, что обязательно найдут ее собаку, но настояли на том, чтобы конфисковать свисток. Барышня, нельзя так! Ее отец, генерал-адъютант царя, член совета при высочайшем дворе и министр уделов, был восхищен своей жизнерадостной, страстной и умной, способной на проказу и все же такой отзывчивой маленькой дочкой, и очень баловал ее.